Второе – блага. Из двух их видов первый – а. Пять субъективных благ. Рождение человеком, рождение в центральной стране, полноценные органы чувств, несовершение крайних проступков, вера в источник. Из них рождение в центральной стране – это рождение в той местности, где есть четырехчастная община. Полноценные органы чувств – это рождение не идиотом или немым. Обладание всеми главными и второстепенными конечностями – глазами, ушами и прочими органами. Не совершать крайние проступки – значит не совершать злодеяния неотложного возмездия и не побуждать других к их совершению. Вера в источник – это вера в дисциплину, источник всех мирских и немирских достоинств. Дисциплиной здесь именуются все три корзины. Поскольку эти пять являются сугубо личными условиями практики дхармы, то и называются субъективными благами. Б. Пять объективных благ. Приход Будды, преподавание священной дхармы, пребывание учения, приобщение к нему последователей, милосердие. Из них приход или рождение Будды – это полное пробуждение пребывающего в сущности пробуждения после трех безграничных кальп накопления собраний. Преподавание священной дхармы – это проповедование учения Будды или его слушателями. Пребывание учения – это отсутствие упадка практической дхармы, благодаря тому, что Будда, пока после завершения проповеди не уходит в нирвану, демонстрирует высшую священную дхарму. Приобщение последователей к пребывающему учению – приход других существ к прибежищу священной дхармы вследствие осознания, что сей, реализовавший дхарму, способен ясно в соответствии с реализацией демонстрировать ее. Милосердие. Предоставление монашеской одежды и прочих благ дарителями и милостынедателями. Поскольку эти пять относятся к другим и служат благоприятными условиями практики дхармы, их называют объективными благами. Хотя ныне, по-видимому, и не достает первых четырех объективных благ, описанных в уровнях шраваков, преподавание священной дхармы учителями, сохранение учений и приобщение последователей к сохраняющейся дхарме, их аналоги. Они могут иметься полностью. Второе. Размышление об огромном значении благоприятного рождения. Если, попав в счастливый удел, мы не занимаемся подлинной практикой дхармы для созидания постоянного счастья, то уподобляемся животным, ибо стремление к счастью и старание избегнуть страданий этой жизни имеется у животных. Ведь в послании к ученику сказано: «Слоненок, соблазнившийся пучком травы, растущей на краю обрыва, так и не съев травы, летит ко дну. Вот так и тот, кто жаждет обрести мирское счастье в этой жизни». Поскольку не всякое жизненное положение годится для практики дхармы, а в особенности для пути Махаяны, необходимо такое положение, как описано в послании к ученику, где говорится: «Пути такого, что находит человек, чье положение – пути суга-топора, решившийся вести существ и сильным духом, ни боги не найдут, ни асуры, ни наги, ни птицы, хранящие знания Гаруды, ни пресмыкающиеся и ни кинары, и во вхождении в чрево. Хотя, родившись человеком и испытываешь безмерные страдания, это лучшее место. Его трудно найти даже за миллионы кальп». Когда божество умирает, другие боги говорят: «Желаем тебе обрести счастливый удел». Счастливый удел – это человеческий мир. Согласно сказанному, даже боги стремятся к нему. К тому же, хотя положение некоторых богов сферы желаний, обретших, практикуя путь в предыдущем человеческом рождении, огромную духовную силу и годится для первого узрения истины, из положения богов двух высших сфер впервые достичь уровня святого невозможно, но их большинство богов сферы желаний, но и большинство богов сферы желаний не свободны, как указано ранее. Поэтому для начальной практики пути положение человека самое лучшее. Однако положение жителей Таракуру не годится для соблюдения обетов. Поэтому хвалят три других континента, а более всего положение жителей Джамбудвипы. Подумайте, почему же мне, обретшему такое прекрасное положение, оставлять его бесплодным? Если не наделю его смыслом, какие самообманы, самообольщения могут быть больше? Если, не использовав эту уникальную свободу от беспрестанных скитаний по тропам дурных уделов и прочих несвободных состояний, опять пришлось бы к ним вернуться, я уподобился бы потерявшему рассудок или одурманенному заклинаниями. Вновь и вновь созерцать эту и подобные мысли, согласно сказанному Арьяшурой. Кто станет из умных растрачивать жизнь, имея условия которой, возможно, взрастить семя выхода из круговерти? Она же является семенем для непревзойденного пробуждения и превосходит саму драгоценность всеисполняющую. Ведь эта жизнь в потоке достоинств струит беспрестанно. И во введении в практику. Если я, приобретший такую свободу добродетелей, не развиваю в себе, это самообман всех обманов ужасней. Это глупость глупее всего. Если я, осознав этот раз, все же буду, вновь беспечен я, по неразумию впредь, в смертный час испытаю великое горе. Ибо тело обрек я на адский огонь, да и душу, конечно. Снедать будет пламя мук раскаяния горького обылом. Если ныне, попав в эту участь благую, в область труднодоступную чудом попав, я сознательно снова воды направляюсь, словно сбитый заклятием с пути, то совсем, значит, я уж рассудка лишился. Даже то не пойму, кто дурманит меня, что внутри у меня происходит».